Хочет, так поговорим. Вслед за Питером главный походник вошел, пригнувшись в дверь дома. Внутри не было ничего особенного. Стандартный дом, стандартная планировка, стандартная обстановка. Только занавески на окнах уже хозяевами повешены. За столом у окна сидел грузный мужчина лет 50, с обильной сединой в кудрях, одетый в чистую, хотя и явно поношенную одежду. Поодаль стояли еще несколько мужчин и женщин. Управник хмуро глянул на вошедших и без приветствия, не предложив гостю сесть, начал: «Зачем вы сюда пришли? Мало нам своих проблем, так еще и вы на нашу голову уходите, пока турки вас не заметили». Глава болгарской общины говорил на неплохом русском языке. Не то турбизнесом занимался, не то успел в СССР поучиться, но манерам научить его явно не смогли. Опять же, задача не выполнена. Нужно увести с собой химика-технолога и еще умудриться сделать так, чтобы с болгарами не разругаться. Да и с турками хорошо бы разойтись, пусть не мирно, но, хотя бы, без крови. Сейчас, по зиме, война ни к чему. Да и вообще лучше бы с ними договориться. Может и торговать получится. Вот только как это сделать, впрочем, сперва нужно этому оленю рога посшибать. Безопасник присел к столу, расстегнул теплую куртку, поправил ППШ на плече и, глядя толстяку прямо в глаза, начал говорить со сдерживаемым гневом в голосе. Совсем болгары забыли о хороших манерах, о вежливости, о гостеприимстве, о простой человеческой благодарности. Он отвернулся от управника и, глядя в сторону, сменив тон, нарочито равнодушно, со скукой в голосе, продолжил: «Нам нужен был от вас всего один человек, да и то на время. Тот, что из Бургаса, с нефтехимического завода. Нам нужно наладить процесс получения топлива из сырой нефти, а потом, если пожелает, он может вернуться сюда. За это мы готовы честно с вами расплатиться. Оружием, патронами, продуктами, теплой одеждой, инструментом и прочими необходимыми вещами. Но если вы не намерены с нами общаться, то неволить не будем, живите, как хотите». И снова с яростью, резко обернувшись к болгарину: «Пусть вас грызут волки, пусть ваших женщин трахает кто хочет, хоть албанцы, как это было недавно, хоть турки, как 150 лет назад». Управник потемнел лицом, особым терпением он явно не отличался. «А что ты ожидал, явившись незваным гостем?» — повысил голос хозяин. Даже кулак сжал и приподнял, явно хотел по столу шандарахнуть, но не стал. «Может, постеснялся? Это уже деловой разговор», — весело откликнулся незваный гость. Поднявшись из-за стола, он прошел к стене и, небрежно опершись на нее плечом, принялся загибать пальцы. «Во-первых, я ожидал, что мне скажут спасибо за то, что мои люди не дали волкам заживо сожрать троих мужчин из вашего клана. Да и за то, что ваш доктор не истек кровью на снегу, а лежит, перевязанный, на санях и ждет, когда его можно будет доставить сюда, в тепло. Во-вторых, я рассчитывал, что со мной поделится проблемами, например, проблемой с турками, попросит помощи, предоставит подробную информацию обо всем, что с этим связано. Ну и, наконец, я надеялся, что нам, то есть русскому анклаву, выразит небольшую благодарность за избавление вас от албанцев и за освобождение увезенных ими девушек. Кстати, все трое сейчас живут у нас. Захотят, так по весне, как лед сойдет, сюда их доставим». Тут управник аж в лице переменился. «Они у вас, и Василка тоже? Я же сказал, все». Тут, собственно, не требовалось особой проницательности, чтобы догадаться. Пресловутая Василка, дочка господина начальника, а имея некоторый опыт логических построений, можно было и остальное сообразить. «Турки ваших детей забирают?» — хозяин вновь помрачнел и только кивнул в ответ. «И как твоего сына зовут?» «Живка, 10 годов ему». Сам факт наводил на многие размышления и позволял делать далеко идущие выводы. Впрочем, сейчас не время было для умствований. Сейчас требовались действия, быстрые и решительные. А для этого нужно было сначала получить информацию. «Вы действительно сможете справиться с турками и отнять у них наших детей?» В глазах болгарина появилась надежда. «Сможем, но только с вашей помощью». Управник подобрался, сжал тяжелые кулаки. «Оружие дадите?» «Дадим, на время». Что нужно делать? Глава 8. Управник в несколько минут описал положение дел, а дела были достаточно серьезными для того, чтобы не принимать решения в спешке и не действовать в торопях. Турки решили обосноваться на реке всерьез. Видимо, нашелся у них толковый начальник, который сумел понять и принять ситуацию и оценить все проистекающие из нее следствия, и принялся соответствующим образом действовать, разведывать территорию, собирать под руку людей, приводить к подчинению встретившиеся поселки, кого по-хорошему, кого по-плохому. Здесь, у болгар, турки столкнулись с албанцами, крепко получили по сусалам и вынуждены были убраться несолоно хлебавши. Но сейчас, видимо, отыскали оружейный склад и, усилившись, решили отжать поселок себе. Прислали разведку. Разведка убедилась в отсутствии врага и принялась приводить болгар к покорности. Собственно, метод был довольно варварский, но турки особой гуманностью никогда не отличались. Они без лишних разговоров забирали всех специалистов к себе, в центр. А если поселок не изъявлял особой радости по поводу непрошенной крыши, то вывозили еще и детей. С одной стороны, их соответствующим образом воспитывали, делая лояльными новой власти. С другой стороны, дети фактически становились заложниками и гарантом покорности провинции. Наутро за людьми должен был прийти какой-то транспорт. Только доктор решил не дожидаться отправки в Туреччину и попытался сбежать вместе с еще двумя самыми непримиримыми мужиками. Когда турки об этом узнали, то пришли в ярость и приняли меры к тому, чтобы остальные заложники никуда от них не делись. Ясно. Михайленко задумчиво побарабанил пальцами по столу. Значит, дети стали заложниками. Управник угрюмо кивнул. И сейчас они находятся в том же доме, где отдыхают турки, продолжал размышлять вслух безопасник. Да, там, болгарин скривился. Кабы не это, давно бы уже спалили ворожин вместе с домом. Михайленко покивал. Значит, жечь не будем. Опять же, оружие пострадает. А пулемет, пусть даже допотопной конструкции, еще никому не помешал. Тогда что будем делать? А делать мы будем вот что. Контрразведка, конечно, дело специфическое, но тут как раз широкомасштабных боевых действий не предполагалось. А вот такое, тихо и незаметно нанести удар, это как раз хорошо знакомо, так что план сложился быстро. Одно только плохо. Основная группа далеко, а втроем можно не справиться. Впрочем, есть же хозяева. Вот пусть они и поработают немного для своего же блага. Стоян, обратился Михайленко к хозяину. Есть у тебя пара крепких молодых парней? Пособить надо, да и подстраховать моих парней, если что. Есть, как-нибудь. Да еще понадобится моток веревки покрепче. И это найдется. Обретя надежду на избавление от турок, управник тут же стал деловит, а по отношению к гостю весьма предупредителен. Он молниеносно распорядился, и уже через минуту перед Михайленко стояла чашка чая, травяного, правда, но заваренного щедро, и блюдо с хлебцами. Не очень свежими, не очень сдобными, но, надо полагать, лучшего у хозяев и не было. В качестве особого угощения на стол была бережно водружена расписная фарфоровая сахарница, до половины заполненная мелко наколотым сахаром. Пока гость чаевничал, сыскалось и все потребное. У порога, как двое из ларца, возникла парочка дюжих парубков. Одеты обуты кто как, но глаза горят праведным гневом, кулаки сжимаются аж до хруста. У одного на плече аккуратно свернутая в кольцо толстая веревка. Не новая, во многих местах разлохмаченная, но, видимо, достаточно крепкая. «Ну что, Станислав, все готово?» – доложил управник. «Пойдем делать дело». «Погоди, Стоян», – остановил его Михайленко. «Есть еще один момент, который надо сейчас обговорить». «Какой же?» – подозрительно спросил хозяин. «А вот какой. Раз турки на лыжах пришли, да за полдня уложились, значит у них неподалеку есть база. Самые большие, километрах в 20. Нынче вы с нашей помощью отобьетесь. Но мы ведь обратно уйдем, а они вернутся. Да не вчетвером, а...» «Поди, десятка-полтора оружных приведут, и даже если мы вам турецкое оружие оставим, что тогда делать будете? Мы сюда за полчаса не доберемся, нам минимум 2 дня нужно. Придем, а тут по ГОСТ до пепелища. И что ты предлагаешь?» Безопасник выпрямился и, глядя в глаза управнику, официальным тоном изложил. «Я, как заместитель главы анклава «Север», уполномочен предложить болгарской общине присоединиться к анклаву. С нашей стороны вы получаете защиту в случае нападения, снабжение оружием, боеприпасами, топливом, обеспечение радиосвязью и прочим, вплоть до стоматологических услуг. Со своей стороны, вы отдаете анклаву определенную долю добытого или произведенного в качестве налога плюс обязуетесь участвовать в ополчении и, за отдельную плату, в общих работах в интересах анклава. И, уже обычным порядком, добавил, если вы согласитесь, мы вас перевезем в пустой поселок километрах в 70 отсюда выше по течению. В нем прежде албанцы жили. Большой, 10 домов, а не как у вас, 4 двора да сарай. К нам ближе, от турок дальше, да и соседи у вас будут. Если македонцы решатся, с ними вместе жить будете. Оружие мы дадим. 40 человек, 20 мужиков, отобьетесь. Ну или, по крайней мере, продержитесь, пока мы не подоспеем. Если кто захочет в столицу перебраться, пожалуйста. Особенно, специалистам рады. Вот, как я говорил, химик там нужен. Так химиков у нас нет. А кто же в Бургасе работал? Так Петер и работал. Только не химиком, а бухгалтером. Удар был силен. Для того, чтобы не выдать досады, пришлось приложить все силы. Посидев с полминуты и переварив облом, Михайленко поднялся. Ну, давайте начнем. С часовым справились легко. Выждали, пока он, делая обход, не окажется у глухой, без окон, стены. Тут ему в лоб прилетела из леса тупая стрела, и турок тихо осел в сугроб. Набежали посланные управником парни, в момент лишили горе охранника оружия и содержимого карманов. Очнулся он уже связанным и с кляпом во рту. Оружие парни тут же поделили меж собой. Один гордо повесил на плечо винтовку, другой запихал в карман ватника револьвер. Впрочем, Михайленко их тут же жестко обломал. «Вы, ребята, на эти стволы рот не разевайте. Трофеи наши, без нас вы бы их не взяли. Винтарь еще ладно, можно договориться, а вот короткоствол не отдадим, даже без обсуждений. Вот если присоединяться решите, тогда другой разговор будет». Тут случилось еще немножко везения. У турок пришло время сменить часового. Дверь дома открылась, и на улицу вышел еще один боец, по оружию и экипировке, в точности такой же, как и первый. Вышедший закрыл за собой дверь и окликнул товарища. В ответ ему в лоб прилетела еще одна стрела. Через полминуты второй турок лежал, аккуратно спеленутый, рядом с первым. Медлить уже было нельзя. Михайленко отдал приказ, и за околицей взревели моторы снегоходов. Турки, услышав их, кинулись наружу, разбираться и организовывать оборону. Но тут в лоб одному, с Льюисом в руках, прилетела очередная стрела, а последний, на бегу передергивающий затвор винтовки, почти налетел грудью на ствол ДПМ, который нежно держал в руках Коля Мазурин. Турок растерянно огляделся, увидел подходящего контрразведчика с ППШ в руках, обступающих его болгар с явно недобрыми взглядами и, уронив винтовку в снег, поднял руки над головой. Пока оставшихся двух турок связывали и обыскивали, женщины уже метнулись в дом и вскоре вывели оттуда испуганных детей. Один из них, высокий парнишка, отыскав глазами отца, кинулся к нему со всех ног, обнял, прижался, а суровый управник нагнулся к сыну, пряча от людей подозрительно заблестевшие вдруг глаза. Турок снесли в один из домов, отделив одного, того, что сам сдался. Его быстро, пока не опомнился, определили в отдельное помещение, и Михайленко самолично учинил ему допрос. Имя, возраст, профессия, кто послал, с какой целью, имена остальных, количество людей в анклаве, сколько и каких поселков присоединили и все прочие в том же духе. Рассказал турок немало, практически все, что знал. Народу у них оказалось изрядно. Почти сотня человек, если считать вместе с присоединенными поселками. Собственно, турок примерно десятка 3-4, а присоединили армян, курдов, крымских татар и, что интересно, черкесов. Собственно, собрали все народы, населявшие ту, старую, Турцию в сколь-нибудь заметном количестве. Живут в большом поселке в сотне километров к югу, ближний к болгарам поселок, армянский. Сразу после появления на реке и осознания ситуации, занялись экспансией, но на юге уперлись в непроходимые пороги, а на севере столкнулись с албанцами, потеряли людей. Катеры на время остановили продвижение вдоль реки, начав исследовать окрестные леса. Поиски были удачными, нашли оружейный склад, и теперь, решившись поквитаться с албанцами, вновь пошли на север, но вместо албанцев напоролись на русских. Крепости у турок нет, про терминал солдат ничего не слышал, зато у самых порогов есть некая Иблисова гора, судя по описанию, очень похожа на тот холм, где нынче стоит столица анклава. Информация была получена весьма, весьма ценная. Также, по одному, были допрошены и остальные пленники, но ничего добавить к уже известному, они не смогли или не захотели. Можно было, конечно, устроить им допрос с пристрастием, но, поразмыслив, безопасник решил этого не делать. Закончив с басурманами, Михайленко отправился к управнику. Что решили, братцы славяне? А что тут решать? Стоян запустил пятерню в кудри, на секунду изобразил на лице мыслительный процесс, потом рубанул рукой в воздух. Некуда нам деваться, либо к вам, либо к туркам. Но у вас-то всяко получше будет, да и ближе русские болгарам, чем турчики. Ну а раз так, готовьтесь к переезду. Времени у нас немного, лишь до утра. Возили всю ночь, но к назначенному времени успели таки увезти к македонцам и людей, и вещи, которых, благодаря албанцам, не так много и оставалось. Когда последний караван с остатками барахла и последними людьми был загружен и готов к отправке, небо уже начало светлеть. Михайленко с управником зашли в дом, где, по-прежнему связанные, лежали пленные. Он с трудом подавил зевок и повернулся к своему спутнику. «Стоян, кто из них начальник?» «Вон тот», — показал болгарин, который с пулеметом бегал. «А на каком языке он с вами объяснялся?» «На английском. Это хорошо. Давай-ка его возьмем». Вдвоем они подняли турка. Михайленко попытался было разрезать веревки, но управник не дал. «Зачем хорошую веревку портить? Итак, три куска здесь оставляем», — ворчал он, развязывая узлы. Турецкий командир попытался встать прямо, но его повело, и он непременно рухнул бы на пол, если бы Михайленко не ухватил его за рукав. «Слушайте и запоминайте». В голосе безопасника явственно зазвучал металл. «Вы зашли на территорию русского анклава и напали на его граждан. Поэтому мы забрали ваше оружие. Прежде, чем решиться на войну, осознайте один простой факт. Мы сильнее. Мы лучше вооружены, лучше подготовлены, у нас элементарно больше людей. Мы легко можем уничтожить ваш анклав, особо при этом не напрягаясь. На ваше счастье, мы не хотим войны, и это единственная причина, по которой вы все еще живы. Но если будет еще хоть одно нападение, то можете смело заказывать себе место на кладбище. Если у вашего руководства возникнет желание обсудить вопросы наших взаимоотношений, на столе бумага с частотами для радиосвязи. Надеюсь, у вас хватит ума не идти за нами следом. Прощайте». Колонна тронулась в путь, и едва она выкатилась из поселка, как небо словно прорвало, пошел снег. Крупные белые хлопья густо валили сверху, засыпая реку, лес, людей, машины и опустевший поселок. До македонцев добрались через час. Они, подумавшие как следует и пообщавшиеся со спасенными болгарами, тоже решили переезжать. Все-таки почти 500 лет под турками не прошли бесследно, и обратно под их власть никому не хотелось. Некоторые мужчины храбрились, мол, русские дадут винтовки, и мы всех победим. Но тут уже вмешались женщины, и самые горячие головы в момент остыли. И теперь требовалось перевести почти 40 человек и несколько тонн грузов на полсотни километров. Вроде и немного. Один автобус, и через час все на месте. А вот попробуйте это сделать на 4 снегоходах по заторошенному льду реки. Одно хорошо, болгарам экспериментаторы не дали никакой техники, зато оставили изрядный запас топлива, 20 бочек бензина. В самом начале держать такой склад в черте поселка показалось слишком опасным, и их перекатили поглубже в лес. Так что албанцы, пришедшие грабить, бензин не нашли, зато сейчас он оказался очень даже кстати. Снегопад оказался, в общем, даже полезен. Двигаться дальше не было никакой возможности, зато удалось отдохнуть, собраться и спланировать переезд. Снег шел почти сутки, а на следующий день снова принялись возить людей и грузы. Переезд длился 5 дней. За это время с юга, с турецкой стороны, не было никакой активности. В эфире тоже было пусто. То ли турок удалось напугать, то ли они не могли решить, что им делать дальше. Устроились на новом месте болгары с македонцами быстро. В момент вычистили из домов то, что еще оставалось от албанцев, и принялись обживаться. Делить им было нечего, язык у них практически один, так что проблем никаких не возникло. Киприоты тоже выразили желание присоединиться и переехать поближе к сильному соседу, но в албанском поселке все жилье было уже занято, а перевозить дома – это пока что было не по силам. Оставили им турецкий маузер да несколько дробовиков с запасом патронов, а переезд отложили до весны. Доктор выжил. 2 суток в тепле, с хорошим питанием, это дало ему силы на дорогу до албанки. Туда от греков привезли рому, который квалифицированно обработал и зашил раны. Переселяться в крепость болгарин наотрез отказался, но обещал взять на себя медицинское обслуживание всех балканцев, при условии, конечно, достаточного снабжения медикаментами. Спорить с ним сейчас не стали, но Михайленко сделал себе зарубку в памяти, при удобном случае продолжить разговор на эту тему. Болгарам оставили пару винтовок из турецких трофеев, от себя подкинули две гладкоствольные сайги. На этом экспедиция была завершена. Впереди оставался путь домой, прошедший, по сравнению с предыдущими приключениями, мирно и буднично. Полдюжины волков не в счет, вот так закончилась эта история. Михайленко отставил пустую чашку. «Еще чаю?» – предложил Бородулин. «Нет, спасибо. Это была уже третья и, по-моему, я приблизился к пределу своих возможностей. Как знаете, Станислав Наумович, а я вот себе еще налью». Андрей плеснул в чашку заварки, разбавил кипятком, капнул бальзама. «Станислав Наумович, а почему вы не стали дожидаться турецкого транспорта? Все быстрее бы управились. Да и людям легче, все ж таки зима на дворе. А кто сказал, что я не стал дожидаться? Я пару человек со снегоходом оставил, чтобы турок дождались, посмотрели, что за машина придет и что наши новые соседи будут делать дальше. И что же там было? А пришел бортовой грузовик под тентом. Судя по запаху выхлопа, дизель. И два человека, водитель и охранник, оба с гладкостволом. С разведкой встретились, покричали, поспорили. Ну а мы тем временем решили, что эта машина нам не интересна. У нас в наличии только бензин, а сколько в баках у этого турка? Максимум, доехать до Албанки хватит, да и то не факт. Дороги почитай, что нет, ехать придется на второй-третьей передаче, а то и на первой с понижайкой. Не дай бог, эта колымага по дороге встанет. Да и на снегоходе все же быстрее выходило. Людей мы в свои спальники складывали, тепло одевали, да сверху еще укрывали. Замерзнуть было практически невозможно. Да и на улице не такой уж сильный мороз был. Градусов 10, не больше. В общем, решили их не трогать. А турки что? А что турки? Покричали, затем решили все-таки следом рвануть. Но у нас для них специально на этот случай был оставлен сюрприз. Всего-то 100 грамм пороха закопали, да из лампочки от фонарика запал сделали. Вот когда эта закладка рванула в 3 метрах перед машиной, то они уже больше не спорили. Развернулись и максимально быстро убрались во свояси. Понятно. А знаете, Станислав Наумович, что до переезда киприотов, я тут подумал вот о чем. Бородулин сдвинул в сторону чашки и разложил на столе рисованную от руки карту. «Сдается мне, наши экспериментаторы в некоторых случаях особо не задумываются и действуют по шаблону, как компьютеры. Видите, на реке все поселения расположены как бы в шахматном порядке. Левый берег, правый берег. Кроме того, в большинстве случаев между поселками выдержано определенное расстояние. Не слишком ровно, конечно, но колебания небольшие. А теперь обратите внимание сюда. Вот греческий поселок, вот албанский. Оба на правом берегу Ангары. Между ними порядка 80 километров, в то время, как между остальными, километров 30-40. Вот и напрашивается мысль о том, что вот здесь, на левом берегу, посередине между греками и албанкой, может что-то найтись. Возможно, поселок углублен в лес и благодаря этому избежал внимания бандитов. В любом случае, я считаю необходимым провести в этом месте разведку, тем более, что это не так уж и далеко от нас. Если там действительно обнаружится пустой поселок, то можно будет устроить переезд для киприотов, а если там живут люди, тем лучше, есть шанс увеличить население анклава. И, думается, не стоит тянуть с этой экспедицией. Нам еще предстоит развозить по поселкам новогодние подарки, да и кто знает, вдруг найдется там еще одна группа людей. Получить к Новому году дополнительный подарочек от экспериментаторов тоже не помешает. Да, кстати, а что нам дали за балканские поселения? Прежде, чем ответить, Бородулин бережно свернул и убрал карту. Во-первых, 4 ручных пулемета. Завтра с утра Коля Мазурин примется чечетку во дворе бить, прямо так, в валенках. Ибо дали не дегтяревские, а самые настоящие ПКМ. Так что есть, чем вооружать удаленные поселки. А там с пулеметом справиться, это все же посложнее болтовки. Обучать будем, иначе, никак. Пока двое-трое ответственных экзамен не сдадут, никаких пулеметов. Разумно. Правда, оружие, это полезно, но уже как-то привычно. А еще что? Еще одно производство, это во-вторых, вон стоит, рядом с лесопилкой, отсюда из окна хорошо видно. Михайленко поднялся, подошел к окну и полюбовался на стоящие у кромки леса еще один сарай с высокой трубой. И что же это за строение? Механическая мастерская. Небольшая, но укомплектована по полной. Токарный станок, фрезерный, сверлильный, точечная сварка, верстаки, свой дизель-генератор. В общем, крепкая основа для рембазы, весьма, весьма нужное приобретение», — оценил заместитель. «Но я чувствую, Андрей Владимирович, что третья позиция особо ценная. Не томите душу, рассказывайте. Это, действительно, нечто особенное. Представляете, теперь можно суммировать поставки. Как это? Ну вы же знаете, у нас суточный лимит – 300 килограмм. Поэтому мы и снегоходы долго выбирали такие, чтобы в эту норму попадали. А теперь можно, предварительно уведомив экспериментаторов, 1-2 дня пропустить, зато потом взять за один раз не 300 килограмм, а, соответственно, 600 или 900. Так что главная проблема – придумать способ спустить полученную тяжесть вниз, не разнеся стены и не поломав заказанное. Хоть делай в операторской грузовой люк сталями. Действительно, неожиданная и сверхполезная опция», — прокомментировал Михайленко. «А самое главное», — воодушевился Бородулин, — «я теперь не привязан к этой башне. Вы представить себе не можете, как я этому рад. Поставлю отложенный сеанс и могу махнуть, скажем, в Озерный, с Уржумовым потолковать, с Корневым потрепаться, в баньке там, в конце концов, попариться, водки выпить, все же мне ничто человеческое не чуждо. Или к тем же грекам, болгарам, надо с народом знакомиться. А то в последнее время основные новости мне через вас, Станислав Наумович, доходят, а я как бы и в стороне от событий». «Не навоевались, Андрей Владимирович?» — с ехидцей заметил Михайленко. «Так, вроде, вы всех ворогов в округе уже истребили. Или на турок нацеливаетесь?» «Нет, ни к чему нам эти басурмане. У нас территории огромные, осваивать их, работы немерено. Даже просто карты составить, и то работы не на один год. Вот поглядите, я тут пытался воздушную разведку провести. Правда, похоже, что нашим любезным экспериментаторам это не по нраву, но кое-что добыть получилось». С этими словами Бородулин поставил на стол ноутбук. «Вот, глядите, два кадра, на которых можно хоть что-то разобрать». Заместитель вгляделся, поигрался с масштабами и, наконец, выдал свое заключение. «Очень интересно. И гора, и вот эта полянка. Но вот эта локация меня интересует особенно», — он указал на линию в правом верхнем углу снимка. «Примерно так может выглядеть просека, или дорога». Глава 9. Турки. «Нахрена нам они сплющились? У нас вполне самодостаточный анклав, запросто обойдемся без турецких помидоров. Кстати, далеко не факт, что они у них тут есть. К тому же, свистные экспериментаторы снова начнут помалу засылать к нам народ, примемся осваивать территорию вширь. Не все же вдоль реки двигаться. У нас и так поселки растянуты на 300 километров с хвостом. Если серьезные, стратегически подкованные бойцы придут, то периферию нам запросто ощиплют, мы и не дернемся». Дверь в радиоузел была приоткрыта, и оттуда доносились громкие голоса спорщиков. Бородулин, проходивший мимо с чайником кипятка, невольно остановился. «А присоединить их? Прикинь только, как сразу покрутеем. Да и река вся под нами будет, от истоков до порогов. А там уже можно и вширь. А с чего ты решил, что турки под нас пойдут? У них сотня человек народу. Нам полноценный канал открыли при счете 120, а у них до этого осталось всего ничего. Надо у них армян отбить, они наши, православные. А муслимы нехай сидят в своей деревне. Армяне не православные, хотя и христиане, но ведь не в этом дело. Не засчитают ни нам, ни туркам, если группу силой присоединили. Так что вычти у турок сразу 20 человек, не простят им армяне ту резню. Да и с остальными не факт, что у них все гладко. Разве что крымские татары добровольно к ним пошли». Андрей улыбнулся и пошел дальше. «Похоже, вечерами радиоузел превращается в политический клуб, а мысли там интересные проскакивают. Особенно один паренек четко соображает, хорошо видит перспективу. Надо бы с ним пообщаться приватно. А вообще турецкая тема сейчас не актуальна. Только накануне об этом с Михайленко говорили. Граница территории отмечена, в поселках блокпосты оборудованы, дежурство ведется, по крайней мере, должно вестись, так что внезапное нападение маловероятно. Смогут басурмане выйти на связь, будем говорить. Нет, фиг с ними. Вот и Блисова гора, она очень даже интересует. Если это действительно еще одна потенциальная крепость, то нужно придумывать способ скрытно забросить туда хотя бы минимальное число людей и застолбить ресурс за анклавом. А уж после этого можно идти знакомиться с соседями. Да и что идти, после такого сами прибегут. А сейчас у нас другие приоритеты. Нужно разведать участок вдоль берега, Нужно проверить поляну здесь, у крепости. Но даже и это сейчас не главное. Нужно определиться с перспективой, установить цели и принять конкретный план по достижению этих самых целей. Что есть сейчас? По сути, мы в шаге от возврата к натуральному хозяйству. Мы нашли какие-то ресурсы, запасы того же оружия. Нам что-то подкидывают по каналу, но на 200 человек это капля в море. Вот пусть не завтра, пусть через 3-5 лет, расстреляем стволы у винтовок, где возьмем новые. А если терминал свернется, или те же турки диверсию устроят, в развалинах около Озерного наверняка что-то подобное случилось. И что тогда? Луки и стрелы мастерить? А сможет это сделать кто-то кроме старого Юры? Размышляя таким образом, Бородулин поднялся к себе наверх, заварил крепкого чаю с шиповником, уселся за стол и пододвинул к себе бумагу и карандаши. На чем держится государство? Промышленность, сельское хозяйство, армия. Что у них есть? Армия, сейчас это, скорее, просто группа людей, обученных обращению с оружием. Сержанты, конечно, стараются, учат парней, но когда еще они станут полноценными солдатами? Промышленность отсутствует как таковая, кроме лесопилки имеются только кустарные промыслы. Сельское хозяйство пока отсутствует, просто не было времени начать хоть что-то. Экономические отношения на уровне первобытного строя, везде натуральный обмен. Деньги, как мера труда, просто не существуют. Если с этой точки зрения смотреть, все плохо, почти безнадежно. А давай теперь посчитаем, что есть. Во-первых, есть достаточно жилья, никто в шалашах не ночует. Во-вторых, есть возможность полностью обеспечить себя продовольствием. Женщины Зои Красновой вполне смогут запасти рыбы на весь анклав. С польской солью это вполне реально. А по весне будем копать огороды, сажать картошку, ставить теплицы. Короче, с голоду никто не помрет. В-третьих, есть оружие, то есть, имеется возможность защитить людей, территории и имущество. Есть источник топлива, и это уже не канал, это свое, его не заберут. А с их объемами потребления, его хватит, по меньшей мере, лет на 20. И, самое главное, люди. 200 человек, это, конечно, немного, но и немало. Это в 10 раз больше его экспедиции, с которой все началось. Если обобщить все перечисленные, то можно сказать, что имеется крепкая основа для развития. Осталось только решить, куда развиваться. В принципе, особых сложностей тут нет. Человечество уже прошло однажды все этапы развития. Был век каменный, был бронзовый. И первое, что сейчас требуется, это добыча и обработка металлов. Для начала, конечно, железо. Тогда можно будет сказать, что удержались в рамках железного века. Вот старый жук Хрин, готовясь к летнему строительному буму, потихоньку запасает в закромах гвозди, саморезы и прочий крепеж. И по весу, по доле в поставках это выходит весьма прилично. А что нужно для того, чтобы эти гвозди делать самим? А нужно всего-навсего с нуля создать горнодобывающую промышленность, черную металлургию, и только потом кузнец, если таковой найдется, сможет делать гвозди. А если задуматься о гвоздильном автомате, то нужно еще оформить и станкостроение. А еще нужны люди на добычу угля, руды, которую еще предстоит найти, нужны металлурги, способные построить хотя бы маленькую домну, нужен инженер-механик, инженер-технолог. А что у него есть? Ну, допустим, с углем все в порядке, Валек исправно выполняет свою часть контракта. Что до руды, есть корни в смилингом, и если в окрестностях имеются хоть какие-то месторождения, они их найдут, без вопросов. А дальше, все. Греки в этом плане абсолютно бесполезны. У них помимо папасатыросов еще нашелся шорник и парикмахер. Остальные – менеджеры и домохозяйки, продавщицы и адвокаты. У остальных балканцев ситуация не лучше. Самый ценный специалист – это, несомненно, болгарский доктор. Кстати сказать, у тех же болгар оказался в наличии скорняк. Он пообещал Михайленко шапку из шкуры тех самых волков. Еще одно ценное приобретение – сапожник из македонцев. Делал дорогую эксклюзивную обувь на заказ, сейчас экспериментирует со шкурами местных копытных. В общем, в ремеслах анклав серьезно прирос, а вот в инженерных и рабочих кадрах наличествует явный пробел. Правда, имеется серьезный задел, 20 недавних студентов. Головы еще свежие, не зашоренные. Надо определить им варианты дальнейшего обучения, пусть выбирают. Базовые дисциплины они уже прослушали, самое время заняться специализацией. А, вот еще полезная мысль о специализации. Что такое, один скорняк на почти 200 человек, один сапожник. А вот если, скажем, албанка специализируется на переработке кожи и шкур, это будет, наверное, правильно. Заодно мастера других людей научит, и ремесло, в случае чего, не угаснет. Можно что-нибудь и для киприотов придумать. Много, много ремесел требует хозяйство даже на уровне крестьянского быта уровня 18-19 веков. Но промышленность отдельным поселкам никак не потянуть. Это уже задача масштаба государства. То есть нужно переманивать сюда, в крепость, незанятых в ремеслах людей. Пусть даже женщин, они возьмут на себя бытовые вопросы. А студентки оторвутся от кухни и стирки, пойдут доучиваться и двигать науку и технологию. Кстати, об учебе. В анклаве примерно 1,5-2 десятка детей разных возрастов. Их надо учить, нужна школа. И вот школа точно должна быть здесь, в центре. Нужно поискать среди своих людей дипломированных учителей, пусть составляют программы. Может, не в таком объеме, как в старом мире, но основные понятия о мире дети должны получить. Понятное дело, помимо чтения, письма и счета, ну и язык. Дети будут учиться на русском. Там, у себя в поселках, пусть говорят хоть на хинди, но русский знать должны. И последнее. Тут недавно Зимин что-то говорил о приручении диких животных. Надо его об этом поподробнее выспросить. Может, договориться со старым Юрой, чтобы он притащил из лесу несколько диких поросят разного пола, тем же полякам отдать на развод, или, вон, киприоты пускай займутся. Можно мелких копытных развести, тех же косуль. Если затея удастся, то трудозатраты на снабжение анклава мясом резко снизятся, значит, высвободятся люди для производства. Вот занятие, достойное ученого человека. Итак, выводы. Ремесла, обеспечивающие бытовые потребности людей, отдаем в поселке. В крепости же будут заниматься обучением подрастающего поколения и восстановлением промышленности. Для начала попробуем найти и обогатить руду, построить пусть небольшую домну и выплавить первый чугун. В самом деле, не крицы же в ямах плавить. В принципе, такое разделение труда привяжет периферию к центру стальными канатами. Где они еще возьмут все эти вещи, да и медпомощь? Ох, забыл за всеми этими мыслями о медицине. Это, вообще-то, не менее стратегическая отрасль. По-хорошему, нужен стационар здесь, в крепости, и фельдшерские пункты в каждом поселке. И где взять столько фельдшеров? Экспериментаторы эти подкинут, ну так на них надейся, а сам не плашай. Учить придется, причем, в приказном порядке. Пусть в каждом поселке выберут для этого специального человека и приставим их всех в качестве вспомогательного медперсонала к нашим докторам. Пусть перенимают, а учебники обеспечить не проблема. Ну вот, примерный общий план нарисовался. Корректировки, понятное дело, будут, но в черне можно считать, что сложилось. Еще, конечно, надо будет обсудить с начальниками служб. Может, подаст кто светлую идею, но основа, вот она. А все-таки, что делать с турками? Не сейчас, понятно, а в будущем. Это ведь прямой конкурент в борьбе за ресурсы и территории. Очень вероятно, что с их стороны будет разведка и, возможно, попытка захвата людей. Это дети Востока, они улыбаются, правой рукой твою руку жмут, а в левой отравленный кинжал держат. Пока ты сильный, тебя уважают, ослабел, порвут к чертям. Значит, нужно свою силу регулярно демонстрировать, чтобы не забывали. Вот как нынче, к примеру, оружие отобрали, все равно, что у змеи зубы выдрали. Ладно, винтовки у них наверняка еще есть. А вот автоматическое оружие, пусть и этот несчастный Льюис, в дефиците. Сколько пулеметов было в нашей кладовочке? 4 штуки, у турок, скорее всего, столько же, или больше. Все-таки у нас еще ППШ были, в начале прошлого века таких еще не делали, кажется. По крайней мере, у турок точно ничего подобного не имелось. Могли автоматы компенсировать каким-то количеством пулеметов, ладно, хрен с ними, в любом случае у них убыло, а у нас прибыло. У нас и своих дел полно. Сегодня с утра ушли 2 группы. Одна, с молодым Юрой, на восток, проверить ту проплешину в лесу. Другая, под водительством Михайленко, искать поселок между греками и албанкой. Сегодня переночуют у братьев-балканцев, а завтра обшарит левый берег в пределах километра от реки. Кхе-кхе. За размышлениями Андрей и не заметил, как к нему вошел Харин. О, привет, Семен. Я тут, видишь, задумался. Вижу, вижу. Чаю нальешь, начальник, садись, бери кружку, накладывай сахар. только чай подостыл малость, а ты, я знаю, любишь, чтобы сразу с огня, ничего и такой сойдет». Бывший физрук прохромал к столу, уселся в кресло. «А как же твое знаменитое крепкий, сладкий и горячий?» — не удержался от подначки Бородулин. «Ладно уж, обойдусь крепким и сладким, не гонять же тебя на кухню за кипятком, а вообще, мог бы себе и чайник электрический завесть. Не положено тебе шастать по лесенке туда-сюда, да молодежь в радиорубке смущать. Интересно, откуда Ефимыч знает такие подробности? Не положено в радиорубке обжиманцы да клуб по интересам устраивать. Да ладно тебе, дело у них молодое, себя вон, вспомни в 20-то годов, а у них эти посиделки не в ущерб службе, это я тебе ответственно заявляю. Я в 20 лет такое не творил и вообще был образцом для подражания. Ну да, а кто ночью к девкам в общагу по веревке на третий этаж залезал? Твой подельник тебя вчистую сдал. Ладно, Семен, твоя взяла, только не говори, что ты перся на четвертый этаж только для того, чтобы отмазать своих архаровцев от справедливого возмездия». Хрин сделал большой глоток чаю, одобрительно хмыкнул. «Хороший у тебя чай, начальник, правильный. Холодноват, конечно, но ничего, сойдет». Потом помолчал несколько секунд, словно собираясь с мыслями, и рубанул. «Чай у тебя хороший, а с коллективом ты работаешь из рук вон плохо. Вернее сказать, совсем не работаешь. Не знаешь ты, чем у тебя люди живут, чем интересуются, а чем меж собой говорят. У тебя, между прочим, две свадьбы на носу, а ты заперся на своей верхотуре, в окошке свет зажег, начальник ночи не спит, думу думает, об общем благе печется. Тьфу!» Бородулин нахмурился. «В общем, конечно, Семен был прав, но ведь столько было дел, порою приходилось и в самом деле ночь не спать, где же тут еще и это успеть? Только как это объяснишь и, тем более, оправдаешь? Ведь упущение и в самом деле серьезное». Ахрин продолжал. «Вот ты скажи мне, откуда сейчас люди узнают о том, что делается здесь у тебя, о том, куда какой отряд пошел и с чем вернулся? Да от тех же и узнают, кто пошел и кто вернулся, а должны получать всю информацию непосредственно от тебя. Ладно, секретность бывает, то да сё, это понятно, но такие вещи можно популярно объяснить, и люди поймут. Главное, чтобы они видели движение в определенном направлении, а не хаотические метания туда-сюда. И это второй вопрос, ради чего я сюда к тебе пришел. Какая у тебя конечная цель? Чего ты в итоге хочешь добиться? Да это и не секрет. Хочу восстановить, насколько возможно, промышленную инфраструктуру. Это понятно. А для чего? Ну, Андрей завис. Ему казалось само собой разумеющимся, что у развитой цивилизации должна быть развитая промышленность. Ну, возможность создания материальных ценностей является основой экономики, выдавил он, наконец. Для этого тебе нужно, в первую очередь, на порядок больше людей, а тех, что есть сейчас, хватит максимум на кустарные промыслы. Ладно, зима нынче, а начнется навигация, сколько народу заберут экипажи судов. Вот и выходит, что главное у тебя – люди. Даже без плюшек от этих смотрящих. От кого? От смотрящих. Ну, этих твоих экспериментаторов. Уж больно слово корявое, язык сломаешь, пока выговоришь. Но ты меня не забалтывай. Подумай еще вот о чем. У тебя болгары, греки, прочие поляки живут порознь, друг с другом почти не общаются. А завтра начнут снабжение как одеяло каждый к себе тянуть, пока оно на лоскуты не треснет, или пока ты им по шее не надаешь. А обидеться? К тем же туркам переметнуться, или еще к кому, кто его знает, может, завтра тут неподалеку американцы объявятся и примутся народ к себе переманивать, и те же греки или болгары к ним потянутся просто потому, что там их поманит более вкусной наживкой. И что ты предлагаешь? А предлагаю я вот что. Твоя главная задача, это не построить домну или машиностроительный завод, а из всех национальных ошметков, что у тебя есть, создать новый народ. Ишь, куда ты хватил? СССР 80 лет ковал новую общность людей и ни хрена не вышло. А почему не вышло? Ты об этом задумывался? Вижу, что нет, иначе не задавал бы глупых вопросов. Есть три главных фактора, объединяющих людей в нацию. Во-первых, язык. Во-вторых, культура. Это, кстати, еще Александр Македонский понимал, когда приказывал своим солдатам и генералам жениться на арабских женщинах. Ладно, с этим ясно. А третье что? А третье – это идея. У людей должна быть глобальная идея, конечная цель, ради которой они будут согласны отказаться от американских плюшек и работать в полную силу здесь, у тебя. и что это за идея? Ух ты какой хитрый, я тебе и без того подсказок надавал, теперь хочешь и вовсе на чужом горбу в рай въехать? А вот хрен тебе, Егорка, сиди и думай, раз уж у тебя работа такая, а я пойду. Глава 10. Завхоз скрылся за дверью, оставив Андрея в растрепанных чувствах. Нет, хрен, конечно, прав, с людьми надо работать, но, как, в смысле, не как работать, а как на это выбрать время? Самому этим заниматься нет совершенно никакой возможности. Нужен специалист, кто-то вроде участкового Анискина, чтобы и за порядком следил, и настроение в молодых незрелых умах улавливал, и политику руководства в массы доносил. Раньше этим занимался Михайленко, но сейчас он большей частью в разъездах. И кого на эту должность поставить? Мента, что ли? Прислали бы эти, как там Егорыч высказался. Смотрящие, по форме грубовато, блатничком отдает. Но по сути, верно, особенно, если вспомнить в той, самой первой, бумаге режим наблюдения, да и произносится быстрее и глаже. По-хорошему, хрена бы и запрячь отрабатывать свою инициативу, но он тот еще жук, отвертится под предлогом занятости. И то правда, у коменданта такой крепости дел всегда по горло, если не больше. Ладно, кадровый вопрос проработаем, это, в конце концов, решаемо. Может, найдется полицейский среди присоединившихся народов, никто ведь в поселках людей толком не опрашивал, только нужен именно участковый, а не боевик-оперативник, чтобы мог с людьми говорить, а не только дубинкой махать и из пистолета стрелять. Впрочем, хрена попробовать зацепить можно, хотя бы на время, под уговор заменить сразу, как только. А вот по второму вопросу, вот ведь жук, изобрети ему глобальную идею для анклава. Вон, в России в прошлой жизни 25 лет не могли ничего предложить. Правда, скорее всего, не слишком-то и пытались. А какие вообще лозунги, какие национальные идеи были в истории? В принципе, все сводилось к идее национального превосходства и глобального доминирования. «Ля Бель Франс», «Германия превыше всего», «Правь», «Британия», «Морями» и прочие в том же духе. И под этим соусом – политическая, экономическая, военная, культурная экспансия. А нужно ли нам это доминирование? Сидим себе спокойно, потихоньку отстроимся, по лету получим еще людей, будем развиваться, двигаться вперед, обживаться, обустраиваться. А потом, вот интересно, те же американцы тоже сюда заброшены, а французы, немцы, японцы, китайцы, скажем, и вот если завтра они все разом проявятся, что будем делать? Придется соревноваться, конкурировать за территорию, за ресурсы, за людей. И получается, что уже сейчас нужно напрягаться, чтобы потом не оказаться слабаком. Потому что слабого тут же растерзают более сильные партнеры. И тогда консолидация общества будет одним из факторов выживания. Знать бы еще, сколько времени осталось до момента столкновения с другими анклавами. И в этом ключе турки становятся не самой плохой добавкой в анклав, если, конечно, удастся их к этому склонить, а пресловутая Иблисова гора приобретает особую ценность. Если это действительно платформа, то создание второго замка будет мощнейшим стимулом для перехода отдельных поселков в русский анклав. И те же турки, видя утекающую из рук власть, могут сами выйти с предложением о присоединении, если, конечно, их лидер не слишком упертый, и нужно с этим вопросом поспешать. Кто знает, вот появится у турок такой же шарик, и они активируют терминал сами, и тогда уже их не сковырнешь, они станут самодостаточными и договариваться с ними будет намного сложнее. Но, опять же, как можно провести сейчас десяток другой человек от болгарского поселка за 200 километров мимо всех турецких поселений? А если там пустышка? Нет, нужно сперва заслать разведку. То есть, опять же, Юр, то есть нужно собираться и ехать в Озерный разговаривать с якутом. И если результат будет положительный, тогда вместе со спецами будем планировать операцию. Что же до идеи, ради которой все будут упираться, то эта штука серьезная, за 5 минут не решить. А вот что можно быстро сделать, это создать внешнюю атрибутику анклава. Флаг, герб, гимн и прочее. Это тоже, кстати, работает на объединение людей. А, кстати, запросто можно объявить общий конкурс на проект флага и прочего. Победителю – весомый приз. Глядишь, тоже сработает на объединение. Ну вот, какие-то мысли оформлены, можно идти встречать Юру с отрядом, уже пора им возвращаться. Входная дверь донжона открылась, впуская с улицы в теплый холл морозный воздух и четверых парней, каждый в добротной пуховой куртке с капюшоном, в бахилах поверх теплых унтов. За плечами у каждого дробовик либо винтовка. Не успела дверь закрыться, как из толпы встречающих выскочила девушка и повисла на шее одного из ребят. «Юрка, ну что ты, Юля?» — безуспешно попыталась отбиться жертва. «Застудишься, я же только с мороза, холодный весь». Так вот она, та самая Юлька, что подбила радистку на должностное преступление. Да, такая может, и не только это. Лишь бы только у нее ума хватило не пытаться молодого к юбке своей привязать, а то как бы худо не вышло, взбрыкнет парень. Старый Юра ему дал почувствовать лес, свободу, теперь его в доме ни почем не удержишь. Нашелся бы кто, подсказал девке, чтобы дров она не наломала. Самому тут несподручно, статус не тот. Вот хрен, тот да, тот смог бы. Ну что, Юра, как сходили? Нормально, Андрей Владимирович, поляну быстро нашли, только пусто там, ничего нет. И следов никаких, что когда-то что-то было. На обратном пути лося подстрелили, на волокушах еле доперли. Вон, на улице у дверей туша лежит. А вообще, там, в тех местах, болотина начинается. Сейчас все замерзло, а летом не пройти будет. Значит, первая точка пустышкой оказалась, а до двух других просто не дойти. Полсотни километров на лыжах – это, по меньшей мере, день пути. И, соответственно, ночевка в лесу, где хищников полно. Позапрошлой ночью волки к самой крепости подходили. Теперь вот пара девчонок изучает технологию обработки шкур, собираются пошить себе не то шубы, не то шапки. Если идти сейчас, зимой, нужно слать большую группу, чтобы могли гарантированно отбиться хоть от волчьей стаи, хоть от того пещерного медведя, да и чтобы возможность была дежурство ночью организовать. А кто тогда тут, в крепости работать будет? Прямо сексуальные проблемы ежиков, и хочется, и колется. Хотя, а лес насколько густой, снегоход пройдет? — спросил Бородулин. Прежде, чем ответить, Юра подумал. В принципе, можно и на снегоходе. Сперва лес погуще, но совсем уж буреломного нет. А потом, на болоте, пореже, да и деревья там потоньше. Вполне можно прокатиться. Ага, значит, можно попытаться за 2-3 приема расчистить путь для снегохода до начала болота, а потом рвануть до той дороги или до скалы. 100 километров за день пройти вполне реально. Ладно, это после будем обсуждать, когда Михайленко вернется. Сейчас он у греков отдыхает, завтра пойдет потерянный поселок искать. А и в самом деле, время-то уже позднее, пора и нам отдохнуть и расслабиться. Спасибо, ребята, грейтесь, отдыхайте. А как же мясо? Ничего, найдется, кому в погреб утащить. Чтобы отвлечься от томительного ожидания и сберечь нервы, Андрей вновь принялся за эксперименты с аэрофотосъемкой. С утра склеил 3 конверта, благо, что материалы оставались еще с прошлого раза. В сеанс заказал пару видеокамер и после обеда двинулся на эксперименты. Собственно, все было точно так же, как и в первый раз. Пустой змей можно было запускать сколько угодно, а стоило только прицепить к нему камеру, как тут же из леса поднималась стая птиц и атаковала. С башни поднимать змея особого смысла не было, слишком большое расстояние, а у кромки леса конверт с камерой едва успевал подняться над деревьями, как на него набрасывались пернатые камикадзе. Такую избирательность ничем, кроме воли экспериментаторов, объяснить было невозможно. Кто-то из ребят предлагал состряпать дрон, но вряд ли он будет летать быстрее птиц. Собственно, для съемки достаточно секунд 10, а потом пусть птички приземляют камеру. Подвесить бы камеру над лесом на парашюте, а потом, с уже отснятой картинкой, подобрать. Или, скажем, через радиоканал снять изображение. А как ее подвесить? Да ракетой же. Стартует она быстро, по таймеру или на определенной высоте выбросит парашют, и пока птицы долетят до камеры, можно успеть получить достаточно материала. Сделать десяток таких ракет, и можно отправляться на аэрофотосъемку. Была бы такая штука сегодня у Юры, он бы 5 километров вокруг той поляны заснял. Может, там не на самой поляне склад, а где-нибудь рядом. Надо пацанов озадачить, пусть напрягут мозги и руки. Поиск Михайленко был более успешен, чем у Юры, но результаты были довольно странными. «Знаете, Андрей Владимирович», — рассказывал он по возвращении, заставший уже традиционной чашкой чая, — «я был до крайности удивлен тем, что увидел. Надо отдать должное вашей проницательности. Объект нашли как раз посередине между двумя поселками в полукилометре от реки. А почему объект? Если честно, я затруднился назвать его одним словом более определенно. Это, как я уже докладывал, группа зданий. Но, как говорится, есть один нюанс. Все те строения, что попадались нам до сих пор, были абсолютно новыми, с иголочки, причем не только дома, но и их содержимое. А тут два производственных здания красного кирпича, причем возрастом по меньшей мере с полсотни лет. Железная и заржавленная крыша с измазанными грязью и птичьим пометом светоаэрационными фонарями, приоткрытые распашные ворота, заржавевшие настолько, что нам всем вместе не удалось их сдвинуть даже на миллиметр. Внутри – бетонированный пол с пустыми фундаментами под станки. Под крышей – электрическая таль, катающаяся на рельсах вдоль пролета. По крайней мере, рельсы есть. Правда, я сильно сомневаюсь, что при всем желании ее удастся сдвинуть. В торце – административно-бытовой комплекс, абсолютно пустой. Во всех помещениях в лучшем случае обломки мебели и грязные обрывки бумаги. На стене в цехе – большой электрический щит с рубильником и без единого провода. В общем, разруха и запустение. Второе здание почти копия первого, только там помещение разделено на две части. Одна, примерно 3/4 длины пролета, такая же, что и в первом цеху. А вторая, по сути, не то гараж, не то ремонтный бокс для грузовиков с тремя смотровыми ямами. Что примечательно, ямы облицованы плиткой и против каждой, отдельные ворота, но все в таком же удручающем состоянии. Конечно, это все можно привести в порядок, но сколько уйдет сил и ресурсов, неизвестно. Кроме того, пока что у нас нет возможности использовать находку. У нас нет станков, машины, главное, нет электричества, чтобы все это запустить. Я бы, Станислав Наумович, назвал это заводом. Не торопитесь с выводами, Андрей Владимирович. Помимо кирпичных производственных корпусов, там был еще и жилой барак, сложенный из тесаных бревен, крыт продороженной дюймовой доской. Крыша изрядно пострадала, а стены еще в относительном порядке. Максимум, заменить нижние венцы, и простоят еще столько же. Полы тоже в плачевном состоянии. А вот внутри, опять же перегородки. Выгорожена довольно большая, относительно других, комната с отдельным входом, судя по всему, для начальства. Еще часть барака разделена на малюсенькие комнатушки на 1-2 человек, и примерно 60-70% длины заставлено деревянными двухэтажными нарами. Я подсчитал, всего там могло бы жить около 150 человек, 30 человек начальства и 120 работников. Тогда это больше напоминает лагерь. Лагерь подразумевает периметр, забор, колючка, вышки, а здесь ничего такого. Да и охрана никогда не поселится в одном бараке с ЗК. И вот что еще интересно. От цехов, от этого объекта, идет дорога. Кольцом, вернее, этаким квадратом, окружает строение и уходит на восток. И через примерно 0,5 км обрывается. Причем ровненько так, словно по линейке. И знаете, что самое странное? Что же, здания, судя по их виду, стоят там давно. А вот на дороге нет никаких следов запустения. Ни деревья не проросли, ни даже веток не нападало. Видать, очередной прикол смотрящих. Кого? Переспросил Михайленко. Это Семен Ефимович придумал. Экспериментаторов наших так обозвал. Мне, знаете, даже понравилось. А-а, протянул заместитель. Пожалуй, так действительно лучше звучит. И вы, скорее всего, правы. Но тогда выходит, что у них в коробке не только новенькое лежит, но и вот такое. Впрочем, это вполне укладывается в общую канву. Поясните, пожалуйста. Вот смотрите, Андрей Владимирович, те вещи и строения, которые нужны для элементарного выживания, слово-то и вправду неудобное. Так вот, смотрящие такие базовые вещи дают вроде как новые и годные, бери и пользуйся. А вот для дальнейшего развития, а это естественный следующий шаг нашей техногенной цивилизации, нужно приложить дополнительные усилия. Вот нам дали, по сути, цеха машиностроительного завода. Почини крышу, поставь станки, подведи энергию и работай. Ну а не сможешь восстановить то, что дали, потом потратишься многократно, пытаясь отстроить новые здания с нуля. А вы знаете, Станислав Наумович, ведь буквально позавчера, отправив вас и Юру в поиск, я размышлял на тему воссоздания промышленности. И как раз рисовал планы создания черной металлургии и машиностроительного производства и думал на предмет постройки цехов, домен, конвертеров и прочего. И сейчас у меня возникла крамольная мысль. А не смогли ли смотрящие подсмотреть, извините за невольный каламбур, мои планы? Могу поручиться, я вслух не рассуждал. А помните, мы с вами говорили о том, что смотрящие, ишь ты, как словечко легко пошло, подкидывают свои плюшки в соответствии с выбранным вектором развития. Вот вам еще один довод в пользу этой версии. Уж не знаю, как они это делают, каким рентгеном просвечивают наши мозги, но факт, как говорится, налицо. И, видимо, наши трепыхания вполне укладываются в их план. Какую-то задачу мы все же выполняем, иначе запросто могли бы блокировать канал. Помните, вы рассказывали, как пытались набрать оружие? Еще бы, так что нам остается лишь следовать выбранным курсам. Глава 11. Юра ушли позавчера. На снегоходах их довезли до македонского поселка, все больше называемого меж собой Александровском. Там они должны были переночевать и с утра, собравшись, двинуться дальше уже на лыжах. Андрей переживал и, провожая, нервничал и оттого суетился не по делу. Понимал, что не стоит так показывать свое беспокойство, но и поделать с собой ничего не мог. Все же зимой, да в морозы, да в тайгу, да практически на вражескую территорию. Вот и дергался, и проговаривал в который раз одни и те же наставления. Старый Юра смотрел на это, кривился, словно откусил кусок от цельного лимона, и в конце концов не выдержал. «Ты, начальник, слишком много слов говоришь, однако, ты один раз сказал, я тебя услышал, теперь я три раза говорю, ты не слышишь, совсем глупый, однако, стал, ты меня попросил, я согласился, мои условия ты выполнил, все, что нужно, собрал, все, жди теперь, мало-мало 10 дней жди, и еще 4 дня жди, придем обратно, все расскажу, а теперь хватит говорить, идти пора, здесь оставайся, провожать не ходи, и девку ту не пускай, нехорошо». Повернулся, подхватил свой рюкзачок, двустволку свою и шагнул за порог. Андрей же остался, поперхнувшись недосказанными словами. Но то было позавчера, и все два прошедших с того времени дня рейдовая группа пыталась пробиться на снегоходах через тайгу. Шли до середины светового дня, где петляя между деревьями, где прорезая себе путь через буреломы и чащобы, продвигались вперед, насколько успевали, перекусывали и возвращались назад. Хорошо еще, погода установилась, и накатанную накануне колею было отчетливо видно. Завтра должны были добраться до той самой поляны, до болота. А там, как молодой Юра говорил, деревья пореже, двигаться будет легче. А сейчас он отправлялся на испытание. На удивление, нашелся из числа студентов бывший ракетомоделист. Выдал список потребных материалов, и за пару часов из готовых компонентов, как из конструктора, своял ракету. Была она сравнительно небольшой, с полметра в длину, и не слишком тяжелой. Парочку таких вполне можно с собой таскать на всякий непредвиденный случай. Испытывать агрегат вышли в чистое поле, подальше от крепости. Вытоптали в снегу условно ровную площадку. Студент-ракетчик воткнул в снег направляющую рейку, установил ракету, повозился с камерой, уложил ее вместе с парашютом под обтекатель и, разматывая за собой тонкие провода электрозапала и раскидывая валенками по сторонам рыхлый снег, побежал к основной группе испытателей. Прикрутил проводки к пультику с единственной кнопкой и протянул пульт Бородулину. Что, начальству доверяется нажать символическую красную кнопку? Усмехнулся тот. Нет уж, твоя работа, ты ее до конца и доводи. Студент пожал плечами и даванул кнопку самостоятельно. Вспыхнуло пламя, ракета резко стартовала и, оставляя за собой дымный след, устремилась вверх. В какой-то момент сработала автоматика, и в небе повис белый купол небольшого парашютика. Над лесом тут же поднялась стая птиц и рванулась на перехват. Налетели, растерзали парашют в клочья и с пронзительными криками развернулись на обратный путь. А испытатели с радостными воплями кинулись к тому месту, где упала камера. Искали-искали, но, в конце концов, нашли.